Глава 17. Утро встретило меня шквалом телефонных звонков. Разбудили гады. Кто только не звонил. Канцелярия, губернатор, журналисты и вновь магазины. Устал пополнять черный список номеров. Да так увлекся, что губернатор там оказался. А может, зря я его из этого списка убрал? Хотя неважно. Я, как обычно, пошел на учебу и внимание привлекал целую гору. Ученики активно обсуждали меня, пялились и даже показывали пальцем. Но мне не было интересно, и я просто занимался своими делами. Нужно было прочитать кучу документов, договоров и прочего. Отучился до обеда и направился на стадион. Сегодня среда, а значит, еще один бой. Погода была прохладная. 3 ноября все же. Но зато взбодрился, пока шел до стадиона. Пользоваться машинами пока небезопасно. А водить я не умею. Вот будь у меня лошадь. Но пока есть жук, олениха и богомол. Сюда их не перенести. Однако стоит порасспрашивать особняк. Он иногда дает подсказки. На пути к стадиону меня ни разу не пытались убить. А Песцовы так и не объявили войну. Впечатлились сожженным особняком Борисовых? Возможно, но кто их знает? У стадиона, как обычно, было многолюдно, а парковка перед ним забита под завязку. Благо, для участников турнира имелся свой вход. Там меня вновь проверили на ранг и отпустили ожидать своего боя. Пришел я за час до своего выхода на арену. Все же, мало ли, на всякий поставил привязку к двери местного туалета. Раз спецслужбы меня вычислили, то смысл мне теперь скрываться? Договоров с империей у меня никаких нет, а все важные люди, как оказывается, в курсе дел и знают даже больше меня. Так что у меня развязаны руки. К слову, ставки на меня существенно упали. Теперь 1 к 2. Но я все равно поставил на себя. На этот раз 70 миллионов. Почти все, что было. Андроп, кстати, после моей прошлой победы, кажется, едва инфаркт не поймал от счастья. Переживет ли он еще одну? И вот настал мой бой. И, к моему сожалению, на этот раз мне не разрешили взять свою броню. Мол, были жалобы. Пришлось идти в одних лишь штанах. В руках массивный щит и булава. На поясе 2 коротких топора, которыми можно как сражаться, так и метать. И, собственно, все. Арена на этот раз выглядела иначе. Стало больше деревьев и меньше каменных колонн. Мой выход тут же был встречен восхищенными визгами молодых дам. А вот выход противника прошел в гробовой тишине. По крайней мере, я ничего не слышал, когда тот выходил. Противником был высокий и худощавый парень 5-го ранга. На вид мрачный. Лицо частично закрыто черной тканью. В руках кинжалы, а на поясе виднелось 3 мешочка. Также через плечо висел пояс, усыпанный метательными ножами. Почти как у того енота. «Ветер или тьма?» — мысленно предположил я, превращаясь в медведя. И не угадал. Это была тень. Стоило начаться бою, как парень кинулся к ближайшему дереву, и буквально утонул в его тени. Да уж. А тень здесь такая черная-причерная. Особое освещение создает такой эффект. Что ж, это будет весьма скучный и нудный бой. Ну или раскрыть немного своих сил да напугать своих врагов. Нет, тогда ставки на меня совсем упадут. И вот пока я думал, из тени рядом с моей ногой появилась рука с кинжалом. Предсказуемо, скажу я. Ухожу в сторону и бью. Но ловкий гад быстро возвращается в тень и миг спустя атакует меня с другой стороны. Я же прикрываюсь щитом и вновь бью. Враг отскочил назад, сделав сальто в воздухе и, ухмыльнувшись, погрузился в тень под собой. По крайней мере, он попытался. Но вдруг ему в грудь прилетел камень, который я пнул. Противник завалился назад и, упав на спину, тут же утонул во тьме. Правда, лишь чтобы миг спустя вылезти и метнуть в меня нож. Он вонзился в мою шерсть неглубоко, к счастью, но был тут же вытащен и разбит булавой. Помню я енота, он свои ножи весьма шустро подбирал, а еще они были отравлены. От второго ножа я успешно прикрылся щитом и тут же разбил его. И гад воспользовался этим, метнув еще два со спины. Оба вонзились мне в плечи, заставив прорычать от злости. Но стоило мне обернуться, как враг вновь оказался за спиной. Вот только это было предсказуемо, и моя булава уже летела в тень. Раздался выкрик, и пару секунд спустя из тени в 10 метрах от меня вывалился противник. Он держался за сломанную руку и выл. Видимо, парень не может поддерживать барьер, пока в тени, и это сыграло с ним злую шутку. Плюс неопытность. Ему бы почаще с людьми сражаться, а не с чудовищами. «Сдаюсь!» — выкрикнул он, стоило мне приблизиться. Я же вынул из плеч ножи и, отбросив в сторону, пошел получать свой выигрыш. 70 миллионов на ровном месте. Оказывается, зарабатывать деньги очень даже легко. Получив медицинскую помощь, вернул себе все свое снаряжение и получил невнятные поздравления от Андропа. Тот едва целоваться не полез, да и обнять себя я ему не дал. А вот Алису обнял. Вскоре я исчез в туалете и больше из него не выходил. По крайней мере, так показалось службе безопасности стадиона, следящей за мной. Уверен, за мной очень тщательно следят. Ну и пусть. У меня же сегодня важное дело. Алиса поделилась новостью, что этим днем будет прием в честь дня рождения нашего любимого мэра. Как я могу не посетить столь важное мероприятие? Помозолю глаза своим недругам, испорчу кому-нибудь репутацию, а может, узнаю, кто еще входит в список моих врагов. К сожалению, я еще не скоро стану достаточно сильным, чтобы одолеть их, так что пока только так. Но одно радовало. Благодаря девчатам у меня есть подходящий костюм для выхода в свет. Вот только обнаружилась проблема. Все такси города внесли меня в черный список. Видимо, боятся, что их взорвут. Ну ладно, поеду на городской электричке. За простых людей не боюсь. Лишь полные отморозки попробуют напасть на меня, пока я в этом транспорте. И все обошлось. Я доехал до мэрии, в которой, как оказалось, имелся свой банкетный зал. А так как прием общественный, заявиться на него мог кто угодно. Вот я и заявился. Весь такой нарядный и красивый. Да настолько, что люди у входа малость подзависли, стоило мне показаться перед ними. «Медведев Александр Михайлович», — повторил Маефио парень в форме сотрудника администрации и взглядом прошелся по списку в своих руках. «Видимо, общественный прием на деле не такой уж и общественный. Интересно даже стало». «Да, и? Проблемы? Или, может, общественный прием лишь для избранных?» «Нет, никаких проблем». Парень решил все же пропустить меня, но тут же кому-то позвонил. Однако это уже не важно. Я внутри, и настроение у меня мерзопакостное. А еще куча планов на этот вечер. Прошла неделя с последних врат в случайное подземелье. Надеюсь, в этот раз меня забросят куда-нибудь в интересное место, а не посреди леса. А еще было бы неплохо завершить зачистку подземелья гоблинов. Правда, не представляю, как это осуществить. Там столько врагов. Хотя можно укрыться в доме и убивать гоблинов малыми порциями. А еще у меня есть гранаты. Ну, как-нибудь справлюсь. И вот я вошел в банкетный зал. И скажу я, весьма неплохой. Огромный, роскошный зал. Все белое, но занавески золотые. У левой стены столы с едой, у правой также, но имеются еще и круглые столы, за которые можно присесть. Чуть дальше диваны, зона отдыха, танцполы, а в самом конце большая сцена. Людей здесь была тьма, а еще журналисты. Увидев меня, они, будто обезумев, взяли меня в окружение, едва до смерти не затыкав своими микрофонами. Благо сзади никуда не тыкали. Но это я слегка преувеличиваю. «Александр Михайлович, выяснилось, что треть земли, на которой расположен город, принадлежит вам. Почему вы повысили аренду за нее во много раз?» Перекричала всех рыжеволосая девушка, зажатая между двух мужчин. «Чтобы привлечь внимание властей к своей проблеме», — сходу ответил я. «Можете рассказать о ней?» «Конечно. А проблема эта — невероятного уровня коррупции имперской канцелярии. В городе раз за разом взрываются такси, наемники безнаказанно совершают покушения, и никто с этим не борется. Меня вот перед резиденцией губернатора подорвать пытались. И что, виновных хоть начали искать?» «Значит, вы утверждаете, что это была не авария, а покушение?» Искренне удивилась девушка. «Знаете, после того, как меня пару раз чуть не подорвали, я научился сперва осматривать машину, прежде чем в нее садиться. И взрывное устройство под днищем того такси я видел своими глазами». «Но как же простые люди? Они будут страдать из-за вашего решения о повышении аренды». Вдруг журналисты сменили тему. «И мне искренне их жаль. Но они могут высказать все в лицо своим правителям и поторопить их с решением проблемы». «Борисовы, почему вы напали на Борисовых?» — раздался крик. «Если вы считаете, что когда в меня стреляли из автоматов, я должен был молча позволить себя убить, то вы идиот! Я лишь защищался. Можете запросить видеозаписи у полиции. Видел, там стояли камеры, и все было видно, кто на кого напал. Если видеозаписи, конечно, таинственным образом не исчезли». «Как долго продлится высокая аренда? Почему? А кто?» Люди продолжили задавать вопросы, но мне это надоело. И я просто вырвался из окружения, сообщив, что интервью закончено, и направился в зал. Внимание я привлек немало, поэтому много кто сейчас смотрел на меня. Ну а я, уверенной походкой, пошел к столам с едой. Заморить червячка, так сказать, и посмотреть, кто, собственно, заявился на прием. Память меня подводила, и многих я либо просто не помнил, либо и не знал вовсе. Но ясно одно, здесь собрались лишь слабенькие и малочисленные рода. Видимо, все более-менее серьезные рода не особо уважают мэра и не явились сюда. Впрочем, кому нужен мэр, когда есть губернатор? Вскоре я сходил в туалет и сделал привязку к особняку, а вернувшись, обнаружил, что наш дорогой мэр уже прибыл. Его окружили люди, поздравляли и прочее. Я же стоял в сторонке и тихо наблюдал, попивая слабый алкоголь и уничтожая закуски. Даже стоя в сторонке, можно получить немало интересной информации. Этому я научился за многие банкеты у Розы. Алис мне помогала анализировать. Если уметь наблюдать, то становится понятно, кто кому друг, кто враг, а с кем у рода просто деловые отношения. Так и стоял, ожидая, пока кто-нибудь решится подойти ко мне и предъявить претензии. Но нет. Меня все избегали как огня. Лишь молодые дамы кидали на меня кокетливые взгляды, но родители быстро пресекали это. Мол, негоже связываться со смутьяном. И только я подумал уйти, как ко мне обратился совершенно незнакомый человек. «Александр Михайлович?» «Да, это я». Я взглянул на делового мужчину, слегка раздраженного. Высокий, немного хрупковатого телосложения, на носу очки, одет в серый строгий классический костюм. Хех, а ведь я хотел одеть такой же. «Наумов Илья Михайлович, представитель компании ООО «Титан». Могу я поговорить с вами?» «Конечно, переместимся за стол». «Буду благодарен. Не люблю вести переговоры стоя». Вскоре мы с Ильей Михайловичем выбрали пустой стол, а еще набрали еды. Переговоры лучше вести, когда перед тобой есть вкусная еда. Люди сразу становятся добрее, по крайней мере, я. «Я не отниму много вашего времени», — сходу заявил мужчина, стоило нам присесть. «Меня интересуют патенты, что вы отозвали из свободного доступа. Наша компания работает на ВПК страны, и отзыв патентов может сорвать выполнение государственного оборонного заказа». и я уже успел поговорить с губернатором, а также самому собрать информацию о вас и ваших мотивах. Поэтому, думаю, вы не вернете их обратно в общий доступ». «Вы верно полагаете», — кивнул я. «Поэтому я подготовил вам договор. Мы работаем по патентам вашего рода. Взамен платим стандартную для таких патентов сумму». У него, оказывается, была с собой сумка, из которой он тут же достал несколько бумаг. «Все договора уже высланы на вашу личную почту». «Хм, я ожидал подобных предложений, поэтому успел изучить вопрос. Поэтому предварительно меня все устраивает. Осталось, чтобы мой юрист все проверил». Я внимательно прошелся взглядом по бумагам. «Но это лишь сухая выжимка из договоров, а также суммы, и весьма приличные. Не сказать, что я за один день озолочусь, но какой-нибудь бедный род мог бы неплохо жить на такие деньги. Но это лишь два десятка патентов, у меня еще 50 отозванных». «Благодарю вас за благоразумие. Начни вы торговаться и выбивать большие суммы, это существенно повлияло бы на себестоимость товара, и империя попросту отказалась бы от ваших услуг. Поэтому нам было бы проще вложиться в развитие аналогичных технологий. Но это заняло бы время, и мы бы понесли убытки», — честно признался мужчина. «Ну, примерно так я и предполагал. Собственно, по этой причине мы и отдали эти технологии империи, чтобы не было смысла делать аналоги. Вы могли бы позвонить мне, а не искать лично. Уже давно бы уладили это дело». «Я звонил. Но вы не ответили и добавили меня в черный список». Он скривил лицо, а я рассмеялся. «Не только вас, я и губернатора туда нечаянно внес. Слишком много странных людей стало мне названивать». «Да уж, читал новости. Думаю, журналисты вам жизни не дают». «Но я пока терплю. А вот истечет мое терпение, и вдруг окажется, что им не рады на моей земле», — заулыбался я. А тот тихо рассмеялся. «Вас за такое потом сожрут все СМИ города». «Если не подавятся». «Могут и подавиться, да. Или кто-нибудь поможет им подавиться». Медленно закивал мужчина, прикидывая в уме варианты. Вскоре я убрал его из черного списка, и мы, пожав руки, разошлись. Я в туалет, а он обратно в Москву. И вот я снова в особняке. Быстро экипировавшись, открываю дверь в случайное подземелье и... И мне это уже не нравится. Я оказался в леднике. Благо, медвежья шерсть позволила не окочуриться. А первый враг встретился сразу же. «Пингвин?» Сходу определил я это двухметровое существо с маленькими лапками. И да, он слегка великоват. А еще в лапах копье изо льда. «Кр!» Что-то произнесло существо, осматривая меня. Но вдруг оно громко закричало и кинулось в атаку. Уйдя в сторону от выпада, тут же отхватил ледышкой, выпущенной из открытого клюва. Было неприятно, но мой барьер устоял. Тут же бью в ответ и натыкаюсь на довольно крепкий барьер. Куда крепче, чем у мелких гоблинов. А пингвин себя еще и доспехом изо льда покрыл. А это точно монстр четвертого ранга. Я напираю. Тварь кричит и отбивается. Но продержаться долго монстр не смог. Не с его короткими лапами и дурацкой походкой. Вот только на крик сбежались еще два гада. И это уже было сложно. Но зато с чудищ падало сразу по два кристалла двойки. Однако я все же решил не подниматься наверх. И так понятно, где я. Впрочем, даже если это и не земля, вряд ли где-то поблизости есть города. Конечно, не всегда, но подземелья обычно имеют привязку к местности. Чтобы саламандры не появились где-нибудь на Северном полюсе, а такие вот пингвины в Сахаре. В итоге я просто продолжил зачистку подземелья, и стоило появиться сразу трем пингвинам, как сразу стало тяжело. Четыре пингвина — это уже первые ранения, а пять пингвинов заставили меня тактически отступить. Гады! Они могут творить совместную магию, и это просто жуть какая-то. Оживший ледяной медведь, что своей тушей занимает весь тоннель, попросту не оставлял шанса на маневрирование. Так он еще и ледышками стрелялся, и сила была равна пятому, а порой и шестому рангу. И завалить его удалось, лишь истощив полностью запасы маны у тварей. После этого я их легко добил. Но на пятом таком медведе я проклял все на свете. А на седьмом я отказался от идеи искать сундуки и просто принялся искать, где тут ядро. Нашел лишь после десятого. И кто же был боссом? Ледяной медведь, в два раза крупнее тех, что создавали пингвины. Одно радовало. Комната с боссом была большая, и я мог маневрировать. Но даже так бой затянулся на целый час. Я проклял все на свете, пока его убивал. И к концу боя просто рухнул на лед, обливаясь потом. Вся моя медвежья шерсть была в ранах, броня в крови. А этот гад просто развалился на куски льда. Но простой это лед или непростой, я не знаю. Поэтому, когда немного ожил, набил им сумку. А дальше... Вы поглотили подземелье пингвинов. Вам доступен новый биом — ледник. Вам доступно основное существо для заселения — королевский пингвин. Поглощено энергии 2288. Хуже подземелья я пока не встречал. И будь у меня возможность их создавать, оно бы оказалось в подвале особняка Тигровых. Не представляю, как бы они его закрывали. Ну ладно. Посетив магазин, передал Мари образцы льда и тушу пингвина, что я практически на плече нес, вернувшись в академию. Настроение у меня было паршивым. Но тут раздался телефонный звонок. «Саш, я прочитала документы. Все хорошо. Можешь подписывать и отправлять». «Хорошо, спасибо. Сейчас сделаю. И еще. Как насчет свидания?» — предложил я, не ожидая положительного ответа. «Хорошо. Я согласна». Лишь с третьего раза она смогла нормально ответить, и то практически прокричала в телефон. «Так, а куда мне ее вести-то? Она же анимешница. Куда на свидание водят анимешниц? В клуб или бар? Она зашипит, как вампир, и убежит оттуда. В ресторан? Вряд ли ей там понравится. Она в принципе не любит скопления людей. Ха, есть одна идея. И думаю, ей понравится. Что скажешь о прогулке в другом мире?»